Класс, наверное, через некоторое время нагнал бы все пропущенное и не боялся бы скандалиться на выпускных экзаменах. Но тут вдруг случилась новая беда. Горохов заболел очень серьезно. У него сперва была инфлюенса, потом сделалось осложнение. Он почти оглох. Вот уже больше 2 месяцев, как он не приходит к нам на уроки. За это время класс успел растерять почти все то, чему научился у Горохова. В головах опять математическая каша. Время идет, выпускные экзамены приближаются, а Горохов все еще хворает. Весь класс, несколько отдельных учениц, особенно интересующихся математикой и способных к ней, ведь не идут в счет. Знает по геометрии и алгебре очень мало. Даже арифметику многие успели забыть. Экзамены начнутся 6 недель. Учитель болен и на уроки не приходит. В общем, мы брошены на произвол судьбы, и никто почему-то не думает о нас. А ведь мы не виноваты в том, что уже 2 года с нами никто математикой не занимался. «Нет, вы только подумайте!» — беспомощно вздыхает Стефа Богушевич. «Как же мы пойдем на экзамен?» Лара Горбикова пожимает плечами. «Что нам думать? Пусть начальство думает об этом». «Спасибо, утешила», — сердится Люся. «Начальство? Что ему? Ну, провалимся мы по всем 3 экзаменам математики. Ну, не выдадут нам никакого диплома, а только дадут свидетельство, что мы здесь учились». «Ах, ах, ах, какой ужасный класс!» «И все!» «Неужели дипломов не дадут?» — всплескивает руками Варя. «А на что мне ихний диплом?» — искренне удивляется Меля Нарейка. «Без диплома нельзя учиться дальше. Не примут ни на какие курсы», — объясняет ей Катюша Кандаурова. «Ах, убила!» — кривляется Меля. «Да не желаю я учиться дальше! 7 лет было здесь ученьде-мученьде, да еще и опять учиться. Нет, довольно. Я буду помогать папе и тете в ресторане. Буду стоять за стойкой, одета картинкой, хорошенькая, как шоколадная бутылочка с ликером. А потом замуж выйду. Нужен мне этот диплом, как собаке 5-я нога. А захочу, так папа мне учителя наймет. За хороший обед, пожалуйста, можно хоть профессора нанять. Да, а у кого нет денег, тем как быть? А как хотят, так и будут. Что мне о них волноваться? Нет, вы только подумайте. И Стефка отмахивается от Мели, как от мухи. Ну, хорошо, директору все равно. Он у нас человек новый, он за прошлое не отвечает. Колоде тоже все равно. Она просто по глупости ничего не понимает. А Горохов? Что он думает обо всем этом? Конечно, он не виноват. Он всю зиму болел. Но ведь нам-то от этого не легче. Маня, ты у Гороховых каждый день бываешь? Что он говорит об этом? Маня, как всегда, отвечает очень сдержанно. Он со мной об этом не говорит. А если ты спросишь его? Я к нему с разговорами не набиваюсь. Прихожу на урок, Серафима Григорьевича даже не всегда и вижу. Он лежит у себя в комнате. Что же мне его за горло брать? «Ну ладно», — заключает разговор Варя. «Давайте думать, что нам делать, как поступить. Думать будем до завтра. Неужели так ничего не придумаем?» «А я и думать об этом не стану», — бросает Меля. «От тебя никто никакой думы и не ждет. Скажите, какой думный дьяк выискался!» — сердится Люся. Меля окидывает нас всех презрительно-величественным взглядом и уходит, не прощаясь. Мы все тоже расходимся в разные стороны. Невеселые, озабоченные. К моему удивлению, Маня идет со мной, хотя живет она в другой части города. Маня объясняет мне: «Я к сапожнику за мамиными ботинками». И я понимаю, неправда это, не за ботинками.